Закрутив головой, обратил внимание на еще одну странность. Почему так тихо? Я снова огляделся. Это был точно наш дом, но со следами легкого запустения. Везде лежала пыль, но этого не может быть. Мама всегда следила за порядком. Что здесь происходит? Во мне стала подниматься тревога, но на последних крупицах надежды опять крикнул. «Мама, ты дома, ты не знаешь, а Сами уже пришла, и уже тише, мама, ответь, пожалуйста». В груди что-то сжало, беда пришла к нам. Нужно найти их всех, и тогда все будет хорошо, обязательно будет. Отбросив рюкзак в сторону, бросился на кухню, потом в гостиную, а затем в наши с сестрой комнаты. Везде было пусто, и легкий налет пыли говорил, что уже давно тут никого не было. Как так, они не могли бросить меня одного? За что? Мама, папа, Асами, опустился на пол и спрятал лицо в руках. Где же вы? Неожиданно по моей коже пробежал легкий холодок, но от него побежали мурашки, словно коснулся кто-то очень холодный, а в голове раздался тихий шепот. Уходи, твое время еще не пришло, тебе не место здесь, уходи. Почему я должен уходить? Вскочил с места, это мой дом. Еще не пришло твое время, живым тут не место. Прочь. Все, что я видел перед глазами, неожиданно начало трескаться, словно было из стекла, а потом стало стремительно осыпаться. Не успел ничего сообразить, как пол провалился у меня под ногами, и я полетел вниз, отчаянно крича и кувыркаясь. Глаза распахнулись разом, сердце в груди колотилось как сумасшедшие, а воздуха не хватало. Распахнув рот, я силился сделать хоть маленький вдох, но получилось не сразу, только когда уже думал, что все. Первый глоток воздуха был небольшим, словно легкие забыли, как надо работать, но довольно быстро все наладилось и, наконец, задышал в полную силу. Справившись с этим, встала другая проблема – понять, где я и какого хрена так темно, а еще какая сволочь пытается куснуть меня за руку, не думая, как то само получилось активировать аспект, который перенял у кота. Вспышка молнии резанула болью по глазам, но противный писк порадовал, что ни одному мне теперь хреново. «Сука!» Чуть крыса не сожрала, голос прозвучал настолько хрипло, словно мне в глотку затолкали наждачной бумаги, а потом еще там ей хорошенько потерли. Во всяком случае, думаю, что человек будет ощущать именно это, если с ним проделать такое. Самочувствие вообще не радовало. Не считая горла, была слабость, голова раскалывалась, плюс полная темнота. Прибавим сюда полное непонимание, где нахожусь и что меня ждет. Получается очень поганая картина. Осторожно пошарив вокруг руками, понял, что пол металлический, раскинув их в стороны до стенок не достал. Потом выпрямил ноги, они до этого были согнуты, сопротивления не встретил. Уже хорошо, место есть, не придется лежать скрюченным. После этого немного расслабился и постарался собрать мысли в кучу. Не сразу, но получилось, а дальше пришлось напрячь голову и вспомнить, что со мной произошло. Только долго напрягать память не пришлось. Сами собой всплыли воспоминания о машине, резко тормознувшей передо мной, а потом пара уколов в шею. Итог печален, я здесь. Только где здесь? Интересный вопрос. Дал я себе не больше 5 минут для того, чтобы немного прийти в себя. После чего перевернулся на живот и начал постепенно ползти вперед. Надо было понять, насколько большое помещение или то, где я нахожусь. Изображать из себя змею долго не пришлось. Уже скоро руки уперлись в металлическую стену. Осторожно поднявшись, не отход от нее, я начал тщательно ощупывать все, до чего мог дотянуться, постепенно смещаясь в сторону. Буквально через пару шагов наткнулся на угол, а потом пошел дальше, и чем дальше шел, тем больше закрадывалось подозрение или догадка. Кажется, я понял, где нахожусь. Стены, которые я ощупывал, были не просто из металла, они еще имели ребристую поверхность. Наткнувшись на следующий угол, а вместе с ним и на ворота, только убедился в своей догадке. Это было похоже на грузовой контейнер, скорее всего, он и был. Такие много где используют, нередко они служат как мини-склады или что-то вроде того. Токио — портовый город, и таких контейнеров в нем тысячи, я могу быть в любом из них, а самое главное, если меня ищут, то скорее всего хрен найдут. Надо самому думать, как выбираться. Дверь была закрыта, да это и понятно. Пройдя полностью по периметру и убедившись, что кроме меня внутри ничего больше нет, непонятно, как крыса здесь оказалась, я снова вернулся к дверям. Опустившись на задницу, привалился к стенке, надо было перевести дух. Как выбираться отсюда, непонятно, что-то мне не хотелось ждать возвращения похитивших меня, Думаю, ничего хорошего от них не будет. Явно меня прихватили не для того, чтобы просто пошутить или на чай пригласить. Хреновая ситуация. Все-таки передышка пошла на пользу. Стал кое-что замечать. Только непонятно, к добру ли новое открытие. Сидя на заднице и прижимаясь спиной к стенке, я ощутил, что контейнер стоит не на совсем неподвижной поверхности. Это стало понятно по несильной качке, которую не сразу заметил. Получается, либо этот ящик висит где-то, либо, что очень погано, находиться на палубе корабля. Кто меня сюда засунул, непонятно, что им надо тоже, еще и не видно ни черта, хотя уже прошло немало времени, глаза бы точно успели приспособиться, но этого не случилось. Что делать-то? Спросил сам себя. Пошарив у себя по карманам, ничего полезного, вернее вообще ничего, не нашел. Оставалось попытаться выломать дверь, сверх же. Пусть силы не так много, но за последнее время окреп очень неплохо. Вот только непонятно, когда это делать и есть ли кто снаружи. Начну ломать, а вместо этого поставлю всех в известность, что пришел в себя и уже мне что-нибудь сломают, а этого бы очень не хотелось. Все-таки когда тебе ломают, это совсем не то же самое, когда ломаешь ты. Устроившись поудобнее недалеко от двери, принялся ждать. Должен же кто-то прийти. Что я буду делать в этом случае, еще не придумал, но буду надеяться на свою просто фееричную удачу и на мозги, которые должны найти выход из этого дерьма. У них выхода другого нет. От нечего делать я начал считать, чтобы хоть так знать, сколько примерно прошло время после пробуждения. Дошел уже почти до 2 часов, но никто так и не появился. Зато стал различать кое-какие звуки, которые косвенно говорили, что я на корабле, а еще качка увеличилась. Иногда контейнер довольно сильно наклонялся. Единственное, что произошло за все это время, это по крыше что-то проскрежетало, весь ящик от этого вздрогнул. Все это как раз произошло минут 5 назад, может 10. Это еще что за дела? Контейнер снова вздрогнул, и появилось ощущение, что он стал довольно бодро подниматься вверх. Прижавшись плашмя к полу, с все возрастающей тревогой прислушивался к своим ощущениям, напрягал слух насколько возможно, а еще врубил свой дар. Трюк не использовал, но на 5 секунд вперед смотрел. Вот контейнер снова дернулся, перестав подниматься, но просто висел не больше минуты, после чего снова пришел в движение, только не вверх, а в сторону. Мне это очень не нравилось, но то, что произошло дальше, привело вообще в ужас. Движение в сторону было недолгим, а потом короткая остановка, резкий щелчок, и мой желудок подскочил к горлу. Эта хреновина падала вниз, причем очень быстро. Единственное, что я успел сделать в тот момент, это заорать на пределе своих легких и распластаться на полу, моля всех известных мне богов о спасении. Как я не обгадился, для меня загадка. Наверное, повезло, что желудок был пустой, хотя может и в другом причина. Вот только штаны оставались сухими недолго. Удар был на удивление не настолько сильный, как я ожидал. Поняв, что уже не падаю, вскочил на ноги. Полет для меня и последующее столкновение прошло почти нормально, хотя уверен, что так страшно не было еще никогда. Только я ошибался, это была легкая разминка. Когда моих ног коснулась вода, а потом она начала прибывать, вот тогда ужас накрыл с новой силой. Контейнер тонул, не очень быстро, но уверенно набирая воду, а я бился внутри как загнанный зверь. Орал, плакал, мне не стыдно признаться в этом, я готов был на все в тот момент, но никто не пришел и не пожалел. Все было напрасно. Когда воды уже было по пояс, я смирился со своей участью, это мне и помогло. Мозг начал работать. Ладно, суки, не нужна мне ничья помощь, слышите, не нужно. Смирение было недолгим, ему на смену пришла злость и ярость. Все это нацелилось на дверь, которая встала на моем пути к свободе. Глаза снова заволокла красная пелена, отчего в теле появилась легкость, вода уже не мешала. Плевать на нее. Быстро оказавшись у противоположной к двери стене, я уставился в ту сторону, где должен быть выход. Секунда, другая, насытить кровь кислородом. Мой враг там, в темноте. А-а-а-а-а. Крик рвался из меня, упереться в стену, взвинтить энергию, моргая. Что есть силы, оттолкнувшись, я рванул в сторону двери, несмотря на мешающую воду, не видя конечной цели, но мне и не надо. Главное, я знал, что это единственный и последний шанс выбраться, больше попыток может и не быть. Столкновение вышло болезненным для меня, даже несмотря на ударную дозу адреналина в крови на тот момент. Я ощутил, как что-то хрустнуло внутри, но все это потом. Главное было то, что двери выгнула наружу, но до конца не открыла. Мне повезло, на мой удар поддалась верхняя часть, если бы так отогнула снизу, то выбраться бы не смог, вода бы, рванувшая через такую щель, не дала, а так не теряя время и не обращая на боль в теле я полез в образовавшуюся щель. С большим трудом получилось выбраться, ободрался весь знатно, слишком узко было, но все же получилось. Была ночь и бескрайнее море окружало меня вокруг, нигде не было видно даже маленького огонька, только звезды на небе, миллиарды их холодных и равнодушных смотрели на меня сверху. В другое время я бы полюбовался на всю эту красоту, но сейчас были проблемы посерьезней. Эта консервная банка довольно быстро тонула, похоже, мой удар расширил щели, из которых поступала вода внутрь. Я вертел головой во все стороны, пока была возможность, и только на последних минутах успел скинуть с себя кроссовки и штаны, оставил только футболку, она не будет мешать держаться на воде. С контейнера в воду я слез, не дожидаясь, пока он полностью скроется в пучине, боялся, что может утянуть за ним вниз. Последний раз оглянувшись на него, потом отвернулся и не торопясь начал грести. Дальше началось одно из самых изматывающих испытаний в моей жизни на тот момент. Вода была холодной, чтобы не закоченеть, приходилось постоянно двигаться и гонять энергию по организму. Притом, когда адреналин в крови немного успокоился, в полной мере ощутил последствия того броска. Несколько ребер, по всей видимости, было сломано, плечо левой руки скорее всего вывихнуто, потому как стоило только забыться и чуть сильнее начать ей грести, как меня тут же простреливало болью. В голове был шум и ко всему прочему мучила дикая жажда, а то, что вокруг была вода, облегчения не приносило, только делало еще хуже. Ко всему прочему приходилось постоянно держать активным свой родной аспект, чтобы не пропустить ничего, что может мне спасти жизнь. Сколько я уже так плыву, сказать не могу, голова ничего не соображает. Спасает пока только сила и выносливость, которые я развил за последнее время. Случись со мной такое раньше и уже давно бы опустился на дно, но сейчас пока держусь. Стараюсь экономить силы, но получается не очень хорошо. Хотя доля везения все же была, вода была почти спокойна и уже наступило утро. Видно все намного лучше. Еще один грибок, ну же давай, Саня, не сдавайся, все получится, ты сможешь. Не могу больше, устал, сильно устал, хочу спать. Нельзя спать, слышишь, нельзя, сон для слабаков. А ты не слабак, не будь как нытик, вспомни, зачем это тебе, жить и отмстить. Нельзя останавливаться, а тем более проспать еще разик, ну, и раз, помню, да, нельзя сдаваться, никак нельзя, но как же тяжело, ничего не вижу. Не сдавайся еще немного еще. Это была довольно большая белая яхта. На таких обычно делают морские прогулки богатые люди, когда хотят отдохнуть от суеты или наоборот устраивают шумные вечеринки, с морем алкоголя, большой компанией, отмечая какое-то знаковое событие, праздник или просто так, если инициатором выступал кто-то из молодых прожигателей жизни. Такие люди обычно молоды, деньгами их обеспечивают родители или другие родственники. Вот и сейчас был такой же случай. Эта белая красавица стояла на якоре прямо в открытом море, хотя и не очень далеко от берега. С нее неслась громкая музыка, веселый смех, а на верхней палубе была толпа народу, в основном молодых и беспечных. «Как думаешь, Шира, надолго мы здесь застряли?» — спросил мужчина, лет 40, у другого такого же, но чуть старше и в капитанской фуражке. «Не знаю», — пожал спокойно плечами тот, кого назвали Шира, — «нам хорошо платят, а яхту арендовали на сутки, так что придется потерпеть». «Это понятно, только когда я последний раз поднимался наверх, там уже почти не осталось трезвых людей, не случилось бы чего. Осень уже, вода холодная, и чего их понесло в такое время в открытое море? Свалятся, утонут. Не наши проблемы, сверхи не утонут, а остальные сами виноваты». Капитан был невозмутим. «Хотят рисковать, их дело. Нам только на руку, что эти люди собрались покататься. Сам же сказал, не сезон, заработки упали, а нам нашу красавицу еще к лету готовить». «Это да», — вздохнул его собеседник. «У него недавно родился ребенок, и деньги ему были очень нужны, потому он и согласился в этот раз, когда Шира позвонила и сказал, что есть клиент, а что хоть праздную, вроде как удачную сделку. Здесь сейчас представители какой-то компании», — он задумался, — «что-то связано с высокими технологиями, и представители клана, с которым они как раз начали сотрудничать». «Все то ты знаешь», — подивился его помощник. «Это моя работа и обязанность, знать людей, находящихся на моем корабле. пояснил капитан, но когда обычно словоохотливый напарник ничего на это не сказал, то покосился в его сторону, что ты там увидел. Помощник не ответил, а продолжил всматриваться в одну точку, вдалеке, а потом отвел взгляд и, поискав глазами, подхватил мощный бинокль и приставил его к глазам, снова смотря в ту же сторону. Капитану стало интересно, что там такое. Встав со своего места, он присоединился к помощнику. «Не могу понять, но по-моему там человек», — опустил бинокль мужчина, а потом протянул его капитану. «Посмотри сам, может я ошибаюсь». Широ выхватил его из рук и, не теряя ни минуты, приставил к глазам, а уже через мгновение отпустил его. «Там человек, быстро иди наверх и предупреди там всех, что мы снимаемся с якоря, а я сообщу в береговую охрану. Давай, быстрее!» — рявкнул он на растерявшегося помощника, отчего тот сильно вздрогнул и рванул к гостям, а капитан начал щелкать тумблерами, заводя двигатели и поднимая якорь. Притом делал это одной рукой, а второй вызывал в рацию береговую охрану, а потом уже объяснял причину вызова. 5 минут, якорь был поднят, двигатели взревели на полную мощность, и белая красавица на полном ходу понеслась в сторону пострадавшего, а возможно и трупа. Гости же после того, как им объяснили, что случилось, столпились наверху и приготовились наблюдать представление. Плевать они хотели на спасение кого-либо, но сам факт добавлял в их вечеринку некую изюминку, не каждый день такое происходит. Сознание возвращалось ко мне очень медленно, намного дольше, чем когда очнулся в том контейнере. Вначале появился слабый слух, вместо привычной уже темноты и тишины в голове стали раздаваться посторонние звуки, слабый писк, однотонный и доставший, но поделать я ничего не мог. Потом вернулась хоть какая-то чувствительность и получилось открыть слегка глаза. Это съело и без того мизерные силы, но увидеть, где нахожусь, успел. Это была больничная палата. Следующий раз был более удачный, во всяком случае сразу отключаться не стал и смог хоть немного осмотреться. Палата была самая обычная, без всяких наворотов, пищал же монитор, от которого ко мне тянулась пара проводов, а еще я ощутил, что у меня во рту есть что-то постороннее, но вытащить не получилось, сил поднять руки не было, тем более они были все перемотаны. Перед тем, как снова провалиться в темноту, мое новое состояние успела увидеть вбежавшая медсестра, видимо, у них как-то отслеживаются такие пациенты. Теперь же я пришел в сознание окончательно, больше не было той дикой слабости, глаза не норовили сами собой закрыться. В палате суетились парочка медсестер и врач, ну я так думаю, что врач, во всяком случае он отдавал им приказы, а они его слушались. Суета была связана с моим пробуждением, а теперь меня отключали от аппарата искусственного дыхания, трубка от него как раз и была вставлена мне в рот. «Вот так, молодой человек», — сказал пожилой японец, осторожно ее доставая, «теперь, надеюсь, все будет хорошо». Пить стоило только рту освободиться, как я прошептал чуть слышно просьбу. Ее выполнили, но дали всего пару глотков, больше сказали нельзя, а потом пошли вопросы. «Вы что-нибудь помните?» — спросил доктор, оставшись со мной один на один. «Помню», — кивнул ему. «Тогда, может, скажете ваше имя для начала?» «Нет», — мотнул на это головой, «дайте позвонить, пожалуйста, так будет лучше для вас». Доктор был сильно удивлен, неизвестный пациент пролежал у них 5 дней и первое, что захотел, это позвонить. Врач вначале хотел отказаться, но передумал. Ему в голову пришла здравая мысль, что раз парень не хочет говорить свое имя, значит или он в розыске, или в воде оказался совсем не случайно, а с чьей-то помощью. «Хорошо, только у нас проблема, ваши руки», он кивнул на них, «а также на то, что они были замотаны бинтами, у вас было довольно сильное переохлаждение, не знаю сколько вы были в воде, но я бы сказал, что даже легкое обморожение. Они, конечно, придут в норму, но сейчас вы ими ничего сделать не сможете». «Ладно», — продолжал шептать, голос еще пока тоже не прорезался, «я продиктую номер, а вы включите на громкую связь». Доктор пошел и на это, достал мобильник и прежде чем нажать на вызов, сказал: «Должен предупредить, что полиция уже поставлена в известность о том, что вы пришли в себя. Плевать, звоните». Он нажал на вызов и пошел первый гудок. «Слушаю», — раздался голос и динамика. «Это я», — как можно громче прохрипел в ответ. «Ты где?» Ответ был быстрый и резкий. «Здесь врач, он скажет», потом откинулся на подушку, после пары фраз на пределе чувствовал себя будто пробежал километров 10 с мешком камня на спине, притом в гору. Доктор тем временем прижал телефон к уху, предварительно отключив громкую связь. Я же внимательно наблюдал за ним. Вот его глаза расширились, и он быстро глянул на меня, а потом сразу назвал место, где мы находимся, и то, что я только сегодня пришел в сознание. После чего молча выслушал все, что ему сказали, и кивнул, но опомнившись, повторил, что все понял голосом, а затем отнял телефон от уха и задумчиво посмотрел на него. Неожиданно, наконец посмотрел на меня. «Полиции не будет, ваши родственники позаботятся об этом, а мне нужно подготовить вас к транспортировке в другую больницу». Все закрутилось после этого очень быстро, что было для меня довольно неожиданно. Звонят, рассчитывал, конечно, на помощь, все же напали на члена их семьи, но не на такую. Не прошло и пары часов, как ко мне в палату зашли люди в медицинской одежде в сопровождении врача, с инвалидным креслом. Не слушая возражения доктора, что для меня нужна каталка, один из людей просто подошел ко мне и положил на голову руки, отчего по мне побежала волна жара, а потом накатила дикая слабость, затем еще волна, и уже от слабости не осталось ни малейшего следа. «Этого хватит, чтобы добраться до места», – холодно сказал этот человек, после чего мне помогли подняться и пересесть в коляску, затем укрыли покрывалом и вывезли в коридор, в котором нас взяла в кольцо вооруженная охрана. Притом это не мои догадки про оружие. В руках они держали реальные штурмовые винтовки, а сами бойцы были одеты в броню, в которой, как я слышал ранее, человек может спокойно пережить прямое попадание из гранатомета. Солидно короче, только непонятно, с какого все это здесь нарисовалось, только на мои вопросы так никто и не ответил. «Рассказывай», – потребовал Танака. Он появился сразу же, как только меня доставили на место, в частную клинику, в отдельную палату. Я как раз пытался устроиться на кровати поудобней, но с забинтованными руками это было непросто. Посмотрев на мои мучения, он взял маленький пульт со столика и нажал на кнопку. Кровать пришла в движение, и часть ее приподнялась так, что я теперь не лежал, а почти сидел. Так стало намного лучше. «Меня вырубили прямо у дома», — начал я говорить. Рассказ долгим не был. Зачем ему мои эмоции и переживания в тот момент? Это останется только со мной. Память моя очень хороша, и я запомнил почти все, а еще решил серьезно отнестись к решению не убивать. После такого мое человеколюбие получило такой удар, что почти осыпалось пеплом и назад уже не вернется. Зря меня не убили сразу, очень зря. Пока рассказывал, в голове уже роились мысли, что мне делать и как теперь быть. Пока сумел обозначить два важных момента, которых нужно добиться, это личная и финансовая сила. Плевать на все остальное, оно не так важно без этих двух вещей. Когда же добьюсь желаемого, я найду всех, кто организовал мне такое незабываемое путешествие. Танака меня не перебивал и слушал очень внимательно, а когда я закончил, еще минут 10 сидел и о чем-то усиленно думал. «Это не Ката и не Ямада», — неожиданно сказал он, — «когда ты только пропал, они сразу же вышли на нас и предоставили все доказательства своего неучастия в похищении. Какие, например?» Удивился такому, как они вообще узнали о моей пропаже. «Узнали просто, японец был невозмутим, и Чиро погостил у нас недолго. Лихо, получается, мои нынешние родственнички тоже сразу подумали на них и, недолго думая, захватили уже их сына. В принципе, логично, но именно в этот момент мне показалось слишком все просто. Ямада нашли тех, кто тебя захватывал, это оказались простые наемники, которые выполняли заказ, пришедший им с твоей прошлой родины. От кого он был, не знают. Их задачей был сам захват, дальше тебя передали другим, и вот их нам достать не получилось. Единственное, знаем, что это были не японцы». Я все внимательно выслушал и не спешил что-то говорить, все мои идеи или предположения вряд ли чем-то удивят Танаку, он уж точно не глупее такого, как я, только у него были свои соображения на этот счет. «Говори, я же вижу, что у тебя появились мысли, и случилось чудо. Я первый раз увидел, как этот мужик ухмыльнулся. Обычно-то у него невозмутимая морда лица. Меня могли использовать как способ спровоцировать войну между Танака и Ямада», — озвучил самое правдоподобное, что могло мне прийти на ум, — «а потом добить оставшихся. Молодец, не стал думать, что все это произошло из-за того, что ты такой исключительный. Твои мысли логичные, и вполне могло быть так, что ты был бы прав, если бы не одно «но». Он сделал паузу. Убить хотели именно тебя. Все это затевалось только с этой целью. Заказчиков не интересовали наш клан или клан Ямада. Им нужен был только ты. Что-то как-то я не очень в это все верил. Кому я нахер нужен? Будь я наследником чего-то очень крупного, Еще бы можно было такое подумать, а так, нищий сирота с минимумом сил. Врет японец, такое было мое отношение ко всему этому. Танака недоверие на моем лице увидел и решил пояснить. Ты не забыл, что твоих родителей убили. Был еще один факт. Когда мы оформляли документы на тебя с сестрой, нас поставили в известность, что не мы одни претендуем на вас, вернее даже не на вас, а на тебя. Асами мы могли забрать вообще без проблем, а вот тебя получилось вывести с немалыми затратами. Повезло, что получилось кое-кого подкупить, потому вам не дали даже толком проститься с родителями. Нужно было срочно уезжать. Зачем? Не понял я всего этого. Асами еще ладно, она ваша кровь, пусть и нечистая. Я вам зачем? А ты думал, что наш клан забудет убийство одной из наших? Его лицо стало злым и жестким. Ты приманка, которая должна была заставить вылезти из норы виновных, приехать сюда и получить сполна. Мне плевать, зачем ты им нужен и с какой целью, но я уверен, что нужен очень сильно. Как-то странно они проявляют свой интерес, невольно поежился, вспоминая прошедшие события, скидывая контейнер со мной в море. Узнаем, рано или поздно мы поймаем их на крючок, а мне придется изображать из себя ходячую мишень. Да, Танака поднялся, лишний стимул становиться тебе сильней, тем более у тебя и так неплохо получается. Для универсала, так вообще отлично, ты можешь гордиться собой. Уже у дверей он остановился и обернулся. Ты хорошо показал себя в этот раз, и я рад, что ты жив. За свое состояние можешь не переживать, тебя поставят на ноги в кратчайшие сроки, дальше будешь заниматься тем же самым, чем и до всего этого, учиться, развиваться. Он второй раз уже ухмыльнулся за разговор, может, праздник какой, ты нашел хорошего для этого учителя. Больше не говоря ни слова, Танака вышел из палаты, за дверью которой я успел заметить пару охранников. Меня охраняли, в задницу засунь свою похвалу, пробормотал, смотря на закрытую дверь. С такими делами мне уже сейчас надо пахать как сумасшедшему, только сила даст шанс выжить. В плане лечения не обманули. Другой в моей ситуации с моими повреждениями провел бы в больнице минимум месяц, а скорее всего не выжил. На моей же стороне сыграл более-менее развитый организм сверха, благодаря этому смог протянуть до помощи. В больнице же, особенно в той, в которую меня перевезли, я постоянно получал подпитку лекарствами, нормальным питанием и регулярным посещением человека с аспектом исцеления. Все это в сумме дало шикарный результат, чтобы полностью выздороветь мне хватило 10 дней. Кроме валяния на кровати и потребления ударными дозами витаминов, еды, лекарств, я активно тестировал свою силу. Тренировался активировать аспект, полученный от кота, так же быстро и естественно, как и свой родной. Его тоже не забывал, все эти 10 дней он был постоянно активен на полную, мозг вполне справлялся. Кроме всего этого я старался и просто управлять силой внутри себя, учился направлять не единым поток, а делить на кучу маленьких, а потом перемещать их по всему телу одновременно. Увидеть движение пока не получалось, но хотя бы удалось понять, как при помощи просто энергии усиливать себя, повышать силу и выносливость. Хотя думаю, когда плыл в полубессознательном состоянии, этот способ как раз и использовал, другого объяснения как не утонул у меня нет. Чисто силы тела мне бы точно не хватило на такой большой срок. К концу моего пребывания в больнице в голове стала крепнуть уверенность, что мне просто необходима высокая скорость реагирования и большая сила, чтобы сразу нанести удар. Для этого придется еще сильнее налечь на развитие тела, чтобы оно могло выдерживать высокие нагрузки. Я просто представил, как иду такой после учебы домой и неожиданно вижу, что через 5 секунд мне прилетит пуля в голову. В такой ситуации надо будет не просто увернуться, но еще и достать горе стрелка, а также допросить. Все это нужно тренировать и психику, в том числе. Одно дело пытаться покалечить кого-то, в пылу драки или когда ярость зашкаливает, и совсем другое, когда такие вещи надо будет делать осознанно. Придет время, а оно придет, мои руки дрожать не должны. Все время нахождения меня в больнице у двери всегда присутствовала охрана и пропускала только врача, а также целителя. Больше никто не имел доступа ко мне, хотя должен признать, что никто особо не стремился меня проведать. Танака больше не приходил, а больше некому приходить, друзей 0,0, да и похер, невелика нужда в них, не до этого сейчас. В общей сложности, вместе с больницей, я пропадал 25 дней. Срок наказания в школе уже истек, по идее там олимпиады должны проходить какие-то, а еще в клуб мне надо было записаться. Представляю, облом Снежане вышел, с ее этими хотелками запихать меня где только можно, ничего, потерпит или найдет еще одного дурачка. Застегнув молнию на толстовке от спортивного костюма, охрана передала пакет с вещами, я натянул на голову бейсболку, а потом еще и капюшон сверху, думаю, на улице уже сильнее чувствуется приближение зимы. Жлобы, могли бы куртку принести, но наплевать, если бы было надо, я и в одних трусах могу добраться до дома, торчат уже надоело тут до чертиков. Я готов, сказал охране на выходе. Двое бойцов молча кивнули и заняли свои позиции, один передо мной, а второй сзади. Так и пошли, парни крутили головами, а я смотрел на 5 секунд вперед и особо не волновался, если что, встать за бронированного типа с винтовкой точно успею, а дальше уже пусть они сами разбираются, но опасения были напрасными, никто в нас не стрелял, напасть по-другому тоже не пытались, даже местные сотрудники мельком посматривали на нас, когда мы проходили мимо и возвращались к своим делам. Тишина и благодать. На выходе меня ждала машина, а на заднем сидении Танака. «Самочувствие?» – сразу спросил он. «Нормально», – пожал плечами на это. «Отлично, тогда держи». Протянул он довольно внушительный бумажный пакет. Тянуть не стал, а сразу открыл. Там была ключ-карта от квартиры, банковская карта, документы, которые были при мне в момент похищения, симка и небольшая сумма наличности. Номер новый, имел в виду телефонный. Нет, твой старый, а вот замки в квартире все сменили и все проверили, она полностью чистая. Угу, это если ваших средств слежения не считать, то, что они были, я не сомневался. В школу тебе через пару дней, вот она бы в курсе про похищение, но без деталей. Наседать не будет, по ситуации в целом. Он потер подбородок, мы нашли корабль, на котором тебя везли и побеседовали с капитаном. Приказ скинуть контейнер пришел неожиданно, сам он ничего про тебя не знал, а в приказе говорилось, что там бомба. Мы все проверили и могу сказать, что он не врал. В общем, сработано было чисто. Мне от этого не легче, ответил, смотря в окно на проносящийся мимо городской пейзаж. Дальше что? Ничего, живи как жил, только знай, что за тобой наблюдают наши люди, если будет нападение, по возможности продержись пару минут и помощь придет. Ты понял? Угу. «Понял», — равнодушно ответил ему. Остальную дорогу ехали молча. Мне было о чем подумать, а о чем думал Танака было откровенно все равно. Вскоре машина завернула на стоянку у моего дома и остановилась. «Не рискуй зря, если почувствуешь, что что-то не то, сразу звони. Не играй в обиженную гордость. Разберусь», — недовольно покосился на мужчину, и просьба, «не надо мне от вас фальшивого участия и сочувствия, надоело уже». «Договорились?» «Вали», не стал он мне отвечать на вопрос, а просто указал на дверь. Я послушался, какой мне смысл сейчас припираться с ним, тем более результат пока все равно будет в их пользу. Больше не говоря ни слова, вылез из машины и, засунув руки в карманы, а конверт с документами под мышку, неторопливо отправился к двери подъезда. Дар был активен теперь всегда. В лифте, привалившись к стене, я с облегчением выдохнул, оказывается, успел даже соскучиться по нему и по тому времени, когда с утра выходил на пробежку, но ничего, завтра все вернется на свои места. В квартире все было на своих местах, словно и не покидал ее почти месяц назад. Тихо работал холодильник, мигали электронные часы, отсчитывая невозмутимо секунды, все было на месте и по-старому, только я уже не такой, как был и, наверное, уже никогда не буду. Ладно, хватит рефлексировать, завтра будет новый день и новые проблемы. А сейчас я скинул кроссовки и отправился к холодильнику, перекусить не помешает, надеюсь, там хоть что-нибудь есть. Глава 13. Гадство. Пробормотал, скидывая с себя мокрое от пота одеяло и отодвигаясь по той же причине от подушки. Утро на следующий день после приезда в квартиру выдалось нерадостным. Меня сегодня посетили кошмары, в которых я бесконечно тонул, опускался на самую глубину, и вся эта масса воды давила на меня, не давая вздохнуть. Не знаю, сколько раз просыпался за ночь, но каждый раз засыпая снова и снова попадал в тот же сон с маленькими изменениями. Такое со мной впервые, в больнице спал нормально, а тут, хотя возможно там мне кололи лекарства, в которых, скорее всего, было какое-то снотворное или успокоительное, потому как там снов вообще не видел. Если такое будет продолжаться достаточно долго, так и с ума сойти можно. Бросив взгляд в сторону часов, немного скривился, было всего лишь 5 утра, но делать нечего, раз проснулся, надо подниматься и приниматься за дела, которые были запланированы уже давно. Душ пошел мне на пользу, и уже более-менее посвежевший, проснувшийся, я выбрался из дома на пробежку, а потом на тренировку. Музыка в наушниках сегодня звучала более чем агрессивная, спокойствие и умиротворение мне сейчас не нужно, в самый раз для темпа, который я взял с самого начала, не размениваясь на неторопливый бег. Такое раннее утро очень хорошо для этого подходило, не было лишних пешеходов и машин, никто не мешал мне быстро перебирать ногами и нестись по улицам города, который еще до конца не проснулся. В обычное время так не побегаешь, сразу найдется куча недовольных, а некоторые еще и полицию вызвать могут, чтобы разобрались с безумным бегуном, который мешает добропорядочным гражданам толпами мигрировать из дома на работу. У стадиона я был рекордно быстро, но тормозить не стал, а наоборот принялся накручивать круги по беговой дорожке, не обращая внимания на окружающую обстановку, вообще не смотря по сторонам. Да и зачем, если у меня в голове проносится сотни вариантов, что может быть, дар был активирован еще до того, как я встал с кровати, стоило мне только открыть глаза. Ошибки, они такие, учат быстро не забывать, как делать не надо, вот и я прекрасно запомнил, до конца своих дней. Остановился только когда уже и с помощью силы начала чувствоваться усталость, да и Агава появился на стадионе, пора ему уделить внимание. «Привет, Алекс», – поздоровался мужчина, когда я подошел к нему, я думал, что ты больше не придешь. Телефон выключен, от тебя ни одного сообщения. Парень, так дело не пойдет, мы или занимаемся нормально, или не стоит даже продолжать. Меня похитили, надоело мне слушать его претензии, потому просто перебил, потому хватит читать нотации, без них тошно. Акира так и застыл с раскрытым ртом, когда не получилось закончить фразу, но вот он все-таки справился с собой. Подробности будут, зачем тебе? Не горел я желанием все снова вспоминать. Прими это как данность и давай продолжим тренировки, только по ним у меня к тебе просьба. Отказ говорить на тему похищения он принял спокойно, что очень хорошо, и плюс ему, услыхав же про тренировки, сразу же переключился на эту тему. Слушаю, все, что в моих силах, к твоим услугам. Хочу, чтобы ты повысил их уровень на максимум и на полную постарался раскрыть мой потенциал как сверха. Возможно, ты уверен, то, что было раньше, детский сад, по сравнению с этим, он постарался отговорить, уверен, но если ты отказываешься, тогда мне придется самому до всего доходить, упрямо смотрел я на него. Конечно нет, мужчина нахмурился, но запомни, ты сам попросил и стонать потом не надо, я не пожалею. Отлично, тогда приступим, он потер руки в предвкушении. Понятно, что с первого дня все не началось, после этого разговора была тренировка, сложная, выматывающая, но простая. После чего, пока я немного приходил в себя, составил список продуктов и витаминов, которые мне надо купить, а принимать их по графику, составленному им же. Вечернюю тренировку он перенес на следующий день, напирая, что ему тоже надо приготовиться. Я не настаивал, мне и так повезло, что он мне не отказал, а пошел навстречу. Понятно, Акира имел свой интерес во всем этом, но он мог спокойно отказать и не рисковать зря, обучая левого парня из не самой простой семьи. После передышки, тренировка повторилась, и только потом я поплелся домой, поддерживая себя силой, своих сил не осталось, но все равно был доволен, начало было положено неплохое, если не сбавлять темп, то думаю прогресс будет быстрым и очень хорошим. Отведенные мне 2 дня пролетели как один миг, скорее всего потому, что каждая минута была занята делом. Тренировка и, можно сказать, работа, пусть были выходные, но мне никто не мешал продолжать учиться торгам на рынке, нельзя полагаться в этом вопросе на один дар, если мои сделки будут основываться только на нем, то в один момент это привлечет внимание регуляторов этой деятельности, могут возникнуть вопрос, откуда я такой удачливый взялся, мне это совсем не нужны, а научившись торговать обычным способом, смогу быть одним из 1000 обычных трейдеров, просто чуть более результативным и все. Остальное время было посвящено тренировкам, притом не только тела, но и дара. Агава взялся за меня всерьез, то, что было на стадионе раньше, оказалось простой разминкой. За эти 2 дня, хотя скорее даже за 1, он выжал из меня все соки и еще немного. Это что касалось физической составляющей, а вот с даром Акира не отказался от идеи заставить меня видеть энергию. Основами его техники мы и занимались, после того, как я начинал валиться от усталости. В этом пока результата не было, но я не унывал, все получится, только не сразу, уверен в этом. Кроме всего этого я начал искать информацию, как можно вычислить, следят ли за тобой. Агава сам в таких вещах был не специалист, но обещал узнать, согласятся ли кто-то из его знакомых в полиции преподать мне азы такого нужного в моей ситуации навыка, хотя эти знания всегда пригодятся и лишними точно не будут. Потому буду надеяться на положительный ответ от его знакомых. «Почему у тебя постоянно выключен телефон?» – спросил он в последний вечер. «Я звонил тебе сегодня, хотел назначить время тренировки раньше, потому что у меня нет телефона», – простонал обессиленно ему, – «забыл купить. Исправь этот момент, может появиться надобность срочно с тобой связаться, а как это сделать? Голубя с письмом к тебе отправлять, а у тебя есть?» – спросил его. «Если умничаешь, значит уже отдохнул. Сразу я поплатился за длинный язык. Поднимайся. Я реально как-то совсем забыл про такую вещь, как телефон, настолько у меня был загружен день, но в последний вечер, на обратном пути домой все-таки зашел в магазин и купил его, на следующий день в школу, а там опять начнется нытье об общих чатах, группах школы и прочий бред, но ничего не поделаешь, правило есть правило, гадство. Опять все повторяется, кошмар и потная кровать, такими темпами скоро спать вообще не смогу». Поднявшись и растерев себе лицо, прогнал по телу волну энергии, вчера так попробовал и мне понравился эффект, словно кружку кофе крепкого выпил и водой холодной умылся одновременно, после чего душ, утренняя тренировка, сегодня в одиночку, у Агавы дела, а потом снова душ и очень обильный завтрак, которого кому-нибудь вполне могло хватить и на обед. Перед выходом из квартиры бросил на себя взгляд в зеркало и скривился, появившиеся седые волосы в шевелюре бесили. Это мне было напоминание о прошедших приключениях. День не задался сразу, не успел я даже выйти из самого дома. Лифт открылся и особо не глядя по сторонам, потому как вела похоже не очень приятный, он был на повышенных тонах, разговор по телефону, из него шагнула Аманда. Я заранее встал немного в сторону, сталкиваться с ней мне не хотелось. Стоило девушке выйти, как я сразу шагнул в кабинку и нажал на кнопку. Девушка же если вначале просто мазнула по мне взглядом и похоже сразу не узнала, но потом все же что-то вспомнила, потому как она почти сразу резко обернулась назад и широко открытыми глазами смотрела на меня, пока двери лифта закрывались. Попыток помешать этому ни Аманда, ни я не сделали. Оказавшись на улице, вдохнул прохладный воздух, после накинул на голову капюшон от куртки и не спеша отправился в сторону метро, не забывая просматривать варианты будущего. Не успел добраться до подземки, как начался дождь, притом еще поднялся ветер и погода стала совсем просто сказка. Пришлось пробежаться немного, ругаясь сквозь зубы, мокрым ходить весь день мне совсем не хотелось, но дождь ливанул с такой силой, что как бы ни бежал, в метро я влетел, будучи уже изрядно сырым. В самом вагоне таких мокрых мышей, как я, была куча, а так как утренний час пик в Токио это просто кошмар, хоть немного обсохнуть не получилось, наоборот от других пассажиров влаги в моей одежде стало больше. Короче, к школе я подходил уже в не самом лучшем настроении. Танака остановила меня прямо на пороге школы секретарь директора. «Ты должен следовать за мной, директор хочет видеть тебя». Все это она сказала достаточно громко, многие ученики прекрасно слышали ее и начали оборачиваться на нас, хотя мне кажется они больше отреагировали на прозвучавшую фамилию. Странно это было наблюдать, ну подумаешь, меня не было почти месяц, это же не повод глазеть и шептаться. Было необычно быть причиной такого поведения окружающих меня учеников, но ладно, позже с этим буду разбираться и думать. «Стой здесь», — приказала женщина и скрылась в кабинете, а уже через минуту вышла и приглашающе махнула рукой. Снежана была, как всегда, прекрасна, строга и холодна, хотя сегодня на лице прослеживалось легкое участие. «Присаживайся, Александр», — указала она на стул напротив, — «может быть чаю?» «Нет, спасибо», — даже растерялся как-то поначалу. «Будь добр, сними капюшон, ты все-таки в помещении». Противиться не стал, молча скинул его и стал ждать дальше, любопытно, к чему это все. «Мда, похоже, слухи не врут, и тебе пришлось непросто», — смотрела она, похоже, на мою седину. «Как ты себя чувствуешь?» «Восстановился полностью. Может, не стоило торопиться и надо было учиться какое-то время удаленно?» «Хватит, надоело смотреть на лицемерие, нормально все со мной, и если надо, чтобы учился удаленно, решайте это с Танака, а не со мной, они платят». Характер остался такой же, маска доброй дамочки с нее слетела мгновенно. «Не хочешь по-хорошему, Значит, будет как всегда. Ты помнишь про наказание? Угу. Плевать я хотел на олимпиады, соревнования и прочую шелуху. Хотите выгонять? Мне также плевать. Что там еще было? Клубы? Мальчиков-зайчиков туда пихайте. Хоть во все запишите. Я там все равно появляться не намерен. Проблем и дел хватает, чтобы тратить свое время еще и на всю эту ерунду. Что там осталось? Хотя ко всему остальному отношусь так же. Говорил спокойно, а сам представлял, как беру головенку этой стервы и резко поворачиваю в сторону, чтобы хруст был характерный. Я же говорил, что тренироваться надо и психологически. Вот оно мое первое занятие. В мельчайших подробностях представить первую смерть от моих рук моего врага. А Снежана Ватанабе мне точно не друг. Мой максимум – это посещение занятий. Учиться обещаю хорошо. Я просто хотела сказать, что оно отменено и ты можешь спокойно учиться. Женщина откинулась на спинку своего кресла. Минека уже видел. Нет, мотнул головой. Когда прошла информация, что тебя похитили и ты уже, возможно, мертв, девочка ужасно расстроилась, хотя и старалась это скрыть. Ее отцу это очень сильно не понравилось, мы не ожидали от нее такой реакции. Зачем мне это знать? Тем более слышать от вас такую информацию очень странно. Своими словами она только посеяла семена сомнения. Скорее всего, это и была цель женщины. Вот только зачем? Зачем? Хочу, чтобы ты знал. Вот такая я добрая, и мне больно смотреть на страдающую девушку. Она мне как родная дочь. Притом Снежана говорила все настолько демонстративно фальшиво, что я ни на секунду ей не поверил. Хотя кому тут вообще верить, то можно, себе то не всегда. Можно я пойду? Урок уже почти начался, не хотелось бы опаздывать. Без надежды спросил у нее, реально душная тетка, у которой каждое слово было с двойным, а возможно и с тройным дном. Не успел прийти в школу, а уже морально устал от всех. Конечно, иди, заболтались мы с тобой. По-доброму улыбнулась она. «Передавай привет Минека, обязательно». Больше не задерживаясь, встал со стула и вышел из кабинета. С трудом получилось сдержать излишнюю торопливость. Не хотелось, чтобы выглядело, будто я сбежал. В классе наступила гробовая тишина, когда я переступил порог этой банки со змеями. Шипеть они перестали, но вот укусить эти могли с радостью не только укусить, но и сожрать целиком. Только такое положение вещей было раньше, а теперь можно и пободаться. Сразу нарываться было глупо, слава отморозка мне не нужна, желательно вообще с ними сейчас не связываться, потому если никто не полезет, то проблем со мной не будет. У меня и без них уже появились мысли, где набраться недостающего опыта. Потому, не обращая внимания на большинство здесь присутствующих, нашел глазами Минека и подмигнул, отчего она отмерла. До этого девушка сидела застывшей статуей, словно привидение увидела. Пройти мимо Ватанабе просто так не получилось. Она поднялась мне навстречу, и стоило оказаться рядом с девушкой, как просто молча обняла, никого не стесняясь. По классу пронесся гул удивления, а мне на ухо шепнули: «Пусть все думают, что мы вместе, не отталкивай сразу, у меня есть, что тебе предложить», а потом добавила: «И да, я честно рада, что ты жив». Только после этого девушка отпустила меня. Кабениться не стал, сделал вид, что отпускаю с огромной неохотой. Через силу убираю руки с ее талии. Одноклассники зашептались после этого, а кто-то застрочил в телефоне, полетели новости по школе. Дальше я пошел к своему месту, по пути встретившись взглядом с Айкой, которая очень непонятно на меня смотрела, но на всякий случай ей слегка улыбнулся и кивнул: «От меня не убудет». Девушка после этого немного стала более расслабленной, но отвечать мне не стала, а молча уставилась в телефон. Внимания я на это не обратил. Показал всем, какой я хороший и достаточно. Зачем вообще все это надо? Минека, Айка, почему так резко поменял свое отношение к ним, когда раньше не стремился особо поддерживать контакт? Угроза получить пулю в голову в любой момент заставляет искать нестандартные решения. У этих двух девчонок в поклонниках ходит полшколы, притом не только с нашего курса, но и из третьего. Всем им вряд ли понравится сближение их объектов обожания с таких, как я. За это со мной постараются разобраться, что для меня выгодно со всех сторон. Получу опыт в противостоянии со сверхами, возможно, получится пробудить еще какие-то аспекты, так же как вышло с Ката, ну и так еще по мелочи. По морде получить в процессе всего этого не боялся. Я уже привык, что знания так просто не даются, и это небольшая цена за них. Синяки и раны заживут, а стану сильней. Думаю, хороший обмен получится. Урок начался с того, что учитель поздравил меня с возвращением в мир живых, так прямо и сказал, пожелал больше в такие ситуации не попадать, а потом озвучил, какие темы мне нужно подтянуть, чтобы нагнать всех остальных. Я в свою очередь поблагодарил его за участие и пообещал как можно скорее войти в ритм общей учебы. На этом лирическая минутка была закончена и урок пошел дальше своим чередом. «Поехали, я отвезу тебя и заодно поговорим», — предложила Минека после окончания занятий. За весь день так толком нормально поговорить не получилось, она была все время чем-то занята, только пару раз подходила, чтобы по-быстрому чмокнуть, когда было много учеников вокруг, и сказать пару глупостей, а потом убегала дальше вершить дела школы. После таких показных проявлений ее отношения ко мне, градус недовольства окружающих вырос на порядок, но решительных действий пока никто не предпринимал. «Ну что ж, подождем. Я не против», — согласился на предложение. «Только маленький нюанс, с нами поедет Ика», — девушка сказала это осторожно, будто опасаясь, что я могу вспылить на такое или вообще послать всех куда подальше. «Как тебе будет угодно, дорогая», — хмыкнул и продолжил быть спокойным. «Похоже, все, что с тобой случилось, сильно повлияло на тебя», — Минека стала задумчиво, но быстро встряхнулась. «Ладно, пошла тогда, она нас у машины будет ждать», — предложила она, после чего протянула руку. «А как иначе? Парочка же», — взяв ее за руку, но сильно сжимать не стал, «мне надо было, чтобы в случае чего можно было быстро освободиться». Так мы и пошли, держась за руки, ну чисто милая парочка. Осталось только парные костюмы купить, и уровень Милоты будет превышать все разумные пределы. За Ватанабе сегодня приехал минивэн, похоже, девушка заранее запланировала, что поедем втроем. Обычно за ней приезжал седан представительского класса. В этом она молодец, в такой машине можно удобно расположиться друг напротив друга и спокойно поговорить. Айка реально уже была на месте, притом не ждала нас на улице, а сидела в машине. Нас она встретила с непроницаемым выражением лица, вообще ничего не получилось на нем прочитать. «Отлично», — сказала Минека, когда мы все расположились в креслах, а машина тронулась с места. Водитель был отгорожен от нас перегородкой, а мы сидели друг напротив. «Так и будете молчать?» — нарушил затянувшуюся тишину. «Мне в принципе нормально и так, но было бы неплохо узнать причины сегодняшнего представления. Не расскажешь, откуда у тебя появились седые волосы?» — спросила Айка не то, что я хотел. Покрасил, посмотрел на девушку, довольна ответом. «А теперь давайте переходить к делу, потому как от школы до меня ехать недалеко, так просто тратить время мне неинтересно, другие дела есть». Девушки переглянулись, а потом кивнули друг другу. «Первое начало, Минека, ты, наверное, не знаешь, но в кланах Японии за подрастающее поколение все решают родители, что есть, как спать, где учиться и так далее. Чтобы подросток мог получить хоть немного свободы решений, он должен начать приносить пользу своей семье, доказать взрослость своих решений, но иногда, в очень редких случаях, можно полностью вырваться из-под опеки и получить полную свободу. Для этого нужно в открытую заявить о таком желании, а затем выполнить условия, которые выставят тебе родители», — продолжил Айка. «Мы выполнили, кроме одного», — закончила Минека. «Они сговорились, и будь мы парнями, все было бы просто, но девушка в нашей стране всегда стоит на втором месте после мужчины, потому родители захотели найти нам пару, с которой мы должны продержаться в отношениях до конца года, а лучше до конца школы, тогда родные увидят, что мы умеем чтить традиции, можем подчиняться мужчине и не опозорим наши семьи». Это уже Айка дала более развернутый ответ. «Мы согласились, но смогли выторговать себе условие, что найдем сами парня из достойной семьи». «Угу, одного на двоих», — уточнил Айка. «Когда родители сговаривались, то не уточнили этот нюанс, а потом было поздно. Мы успели объявить, что уже нашли кандидата раньше того, как родители спохватились». Вот так вот. Это все настолько бредово звучало, что вполне могло быть правдой. В этой стране могли 100 очков форы дать любой другой по странным традициям, но вот то, что они мне сейчас озвучили, было вообще за гранью. «Это самый лютый бред, что я когда-либо слышал», — ответил им на все это. «Даже если на секунду представить, что я поверил, то остается самый главный вопрос. Нахрена мне все это? Ты будешь встречаться сразу с двумя самыми популярными девушками школы, проводить с нами время, ходить на различные мероприятия и прочее такое. Разве этого мало? Познакомишься с нужными людьми наконец, и когда тебя выкинут из клана, а тебя выкинут, то это тебе точно пригодится», — выдала на полном серьезе Ватанабе. Кабайси кивнула. «Только вот я на все это самым натуральным образом заржал и не мог остановиться минут 10, а потом посмотрел на них и засмеялся снова. Ох, давно мне так смешно не было, вот правда. Даже как-то легче стало, правду люди говорят, смех продлевает жизнь. Ты, популярная девушка», — ткнул пальцем в Ватанабе, — «пытала меня поводком, а ты», — перевел палец на Айку, с самого начала пудрила мозги, а потом еще и угрожала. «Теперь не удивляйтесь, что плевать я хотел на ваш статус, красоту и прочее. Потому напрягите свои прелестные головки и найдите более приземленную причину, почему я должен подписаться под все это, и ищите очень быстро, потому как мы подъезжаем». Они переглянулись и, должен признать, не выглядели особо удивленными моими словами. Слегка поморщились и все. «Ладно, что ты хочешь за свою помощь? В этот раз начало Айка, деньги, услуги, назови цену, знания». Вот тут она удивилась, притом искренне: «Я был уверен в этом на все 100%. Твоя семья занимается высокими технологиями и разных специалистов у вас хватает. Найди того, кто обучит меня основным направлениям, и можешь считать, что договорились». Потом перевел взгляд на Минека: «От тебя то же самое, только по управлению финансами, инвестициям и прочему, что с этим связано». «И все», — Ватанабе была удивлена не меньше. «И все», — кивнул с улыбкой. «Ладно, вы думайте, а я пошел и так уже с вами задержался, у меня еще куча дел». Девушки только кивнули на мои слова, попыток продолжить разговор делать не стали, и я спокойно выбрался из машины. Пока же шел до дома, вспомнил, что так и не включил телефон. Этим и стоит заняться в первую очередь. И как это понимать? Нарушила общее молчание Айка, когда они проехали уже полдороги в ее дому: «Что это за плата такая? Я была готова, что Алекс попросит намного больше, даже секс, но такое. Мне кажется, он выбрал оптимальный вариант, при том что-то есть еще, о чем нам не сказал». Ватанабе была задумчива. Этот засранец очень легко согласился практически без условий, а совсем уж дураком его назвать я не могу. Как бы ни получилось такое, что мы, сами того не зная, выбрали самый сложный вариант из доступных. «А что ты предлагаешь? Переключиться на других и терпеть их текущие слюни до конца года? И это еще не говорю про попытки залезть нам в трусики». Айка, когда говорила про это, сжала кулаки и была зла. «Не забывай про их семьи, которые постараются через нас что-то выгадать. Вот и получится, что вместо свободы мы можем получить еще одну тюрьму до конца года». Она мотнула головой: «Нет, все правильно, Алекс, пусть формально, но Танака, родителям нечего нам возразить по этому поводу. С силой тоже все в порядке теперь, пусть он абсолют, но вспомни молнии, которые он получил от Ката, они не уступали Ичиро, значит, на данном этапе Алекс уже им не уступает, а нам сейчас большего и не надо». «Я не спорю», — миролюбиво сказала Минека. «Просто слишком все просто получилось. Неизвестно еще, как он будет себя вести. Может, тоже придется постоянно по рукам давать, чтобы не распускал. Странно такое слышать от тебя, когда ты сама делала недвусмысленные намеки ему», — усмехнулась Ватанабе. «Даже в награду пообещала, или тот ваш поцелуй на крыше, тоже ведь была твоя инициатива. Я старалась уже тогда подготовить почву для нас и ничего более», — огрызнулась девушка, — «чтобы наше решение не выглядело странным. Вот и все. Вот и не жалуйся теперь, притом не забывай, что просто подержаться за ручку с Алексом в школе будет мало. Нас вначале будут проверять, потому придется и целовать его.